Тема 19. Группы давления. Кроме партий, на политической сцене активно действуют группы давления. В отличие от партий, преследующих цель встать у власти, группы давления не стремятся овладеть государственными структурами, а ограничиваются влиянием, давлением на власть, оставаясь при этом все же вне ее. Они обладают значительными возможностями оказывать необходимый нажим на политических деятелей и органы власти для принятия ими требуемого решения. Страница 352. Эти группы могут быть официально организованными или складываться неофициально в ходе каких-либо политических кампаний. Располагая сильной экономической властью, группы давления способны мобилизовать на политические акции значительные массы населения и подготовить общественное мнение. Однако содержание термина «группа давления» оказывается трудноуловимым, поскольку таких групп в обществе может быть много, и все они различаются. Скажем, существуют религиозные группы, крестьянские и фермерские организации, молодежные движения, семейные ассоциации, организации предпринимателей, феминистические движения, профсоюзы, различные клубы и общества и так далее.